Пеларгония, герань, энергия и сила. Ее считают самым магическим растением. Ярко-красные цветы герани излучают жизненную энергию и силу. Розовое – благоприятное для любовных дел, а белое способствует рождению детей. Герань, журавельник или пеларгония. Так называют душистое растение из семейства гераниевых в разных частях света. Научное название герани – пеларгония, от греческого «пелагрос», что означает «аист», и намекает на схожесть плодов герани с длинным клювом аиста или журавля. В ботанике этот род насчитывает более 300 видов трав и полукустарников, которые рассеяны по всему свету, включая тропические и горные районы. Пеларгония – одно из самых распространенных выращиваемых растений. Герань растят дома в горшках, в садах, на клумбах. Герань бывает разных видов и цветов. Магия цвета. Магические свойства герани во многом зависят от того, какого цвета цветок этого растения. Красная герань защищает дом от сглаза, привлекает в дом достаток. Поэтому каждой семье просто необходимо иметь и выращивать на подоконнике красную герань. Красную герань надо расположить так, чтобы она была хорошо заметна с улицы, и в то же время, чтобы ее было видно из комнаты. Не будет ничего плохого, если это растение вы будете выращивать на кухонном окне. Розовая герань привлекает любовь, поэтому одиноким, мечтающим о любви людям обязательно надо иметь в доме розовую герань. Ну а семейным людям для счастья и гармоничных отношений просто необходимо в доме иметь герань с розовыми цветками. Ну и, конечно, понятно, что такой цветок, несущий семейное счастье и любовь, надо выращивать в спальной комнате, можно в гостиной. Белая пеларгония очищает эфирное поле помещения, вносит в дом спокойствие и радость. Белую пеларгонию можно выращивать в любой комнате. Особенно хорошо белая пеларгония подходит для детской. В средние века европейцы с помощью герани защищали свои дома от насекомых. Правда, тогда же герани приписывали и другие свойства, например, способность отпугивать чародеев и ведьм, хотя от них-то как раз вреда было гораздо меньше, чем от мусора и грязи. Как бы там ни было, уже тогда антибактериальные свойства герани приносили людям немалую пользу. Экстрасенсы говорят, что гераниевое масло поддерживает ауру человека почти в идеальном состоянии и помогает избавиться от психологического дискомфорта после общения с неприятными людьми. Целительные свойства герани. В народной медицине используют листья, цветы и корни герани. В состав растения входят камедь, крахмал, сахар, пектин, галловая кислота, танины и другие полезные химические элементы. Сфера действия герани настолько велика, что перечислить все практически невозможно. Герань обладает антисептическим, обезболивающим, мочегонным, противоотечным, бактерицидным, антивирусным, кровоостанавливающим и противодиабетическим действием. Герань нормализует сердечный ритм, улучшает проводимость сердечной мышцы и стимулирует кровоотток. А лист герани, приложенный к запястью, приводит в норму артериальное давление. Герань регулирует работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Тем, кто страдает болезнями желчного пузыря и болезнями почек, очень полезно держать герань в доме. Ее присутствие улучшает физическое состояние больного. Такое же благотворное действие герань оказывает на людей, страдающих хроническим гастритом с повышенной кислотностью. Успокаивающе действует герань на нервную систему человека. Герань – отличный антидепрессант. Она улучшает настроение и снимает напряженность. К тому же прекрасно активизирует умственный и физический потенциал пожилых людей. Герань – хорошее средство в борьбе с радикулитом. Компресс из измельченных листьев герани на ночь поможет справиться не только с радикулитом, но и с остеохондрозом. Листья герани способны уменьшить боль и снять воспаление. Для этого следует размять их как следует и приложить к больному месту. Незаменима герань при отите. Компресс с геранью за 3-4 процедуры победит боль. Уход за комнатной геранью. Герань живет достаточно долго, до 10 лет, а иногда и более. Но старые растения теряют декоративность уже через 5 лет. Для того, чтобы растение долго сохраняло красивый и ухоженный вид, необходимо следить за формированием его кроны. На высоте 8-10 листочков необходимо прищипывать побеги. И если из места обрезки станут расти новые отростки, их также нужно будет удалить. Такой простой принцип ухода поможет сохранить прекрасный внешний вид растения на долгие годы и позволит герани цвести множеством крупных цветов. Совсем старые растения, даже сохранив неплохой внешний вид, цветут значительно хуже. Цветы у них мелкие, продолжительность цветения сокращается. В таких случаях лучше будет расчеренковать растения, поставив обрезанные черенки в воду. Срезанные побеги очень быстро пустят корни. Условия содержания. Температура. Герань – растение неприхотливое, поэтому легко выдерживает температуру от 8 до 26 градусов. Летом растение любит свежий воздух и прекрасно чувствует себя на балконе. Зимой герани не страшны понижения температуры до 10 и даже 8 градусов. Освещение. Герань очень любит свет, но это растение не рекомендуется ставить на южном окне, где палящие лучи солнца будут обжигать его листья в течение всего дня. Идеально для герани подходят северные и восточные окна. Зимой растение будет радовать красотой своих цветков, если подсвечивать его лампами дневного света. Полив. Поливают герань достаточно обильно в летний период. Важно не переувлажнить почву и дать земле в горшке немного подсохнуть. На зиму полив герани сокращают. Влажность воздуха. Герань неплохо чувствует себя в сухих помещениях и невзыскательно к опрыскиванию. Однако в летние месяцы, когда на улице слишком жарко или выдались засушливые дни, опрыскивание для герани будет весьма полезно. Особенности ухода. Комнатная герань – одно из самых неприхотливых растений. Главное – соблюдать режим полива. Летом обильный, зимой редкий. Подкармливают герань раз в неделю жидким удобрением с конца марта до начала ноября. Характер роста. Куст комнатной герани вырастает обычно до 60 см в высоту, хотя в некоторых случаях ее рост может достигать 1 метра. В северных широтах пеларгония цветет с апреля по ноябрь. Пересадка. Пересаживают пеларгонию весной. Герани не очень любят пересадку, поэтому их пересаживают только если горшок действительно стал слишком мал. Емкость для корней подбирают небольшой, потому что в просторном горшке развиваются облиственные побеги, но растение не цветет. Размножение. Все комнатные герани размножаются стеблевыми черенками практически круглый год, но лучше всего весной. Черенки срезают с боковых и верхушечных побегов. Длина черенка должна быть 5-7 см и иметь 2-3 листа. Высаживают черенки через несколько часов после среза сразу в постоянный горшок. Возможные проблемы. Оголяется низ ствола. Это естественная стадия развития растения. Чтобы уменьшить этот эффект, нужно регулярно проводить обрезку. Сохнут края листьев. Часто это происходит зимой, когда горшок с растением стоит вблизи горячих батарей. Заметив такую проблему, нужно перенести цветок в более прохладное и влажное место. Не лишним будет опрыскать герань. На листьях видны светлые пятна. Это солнечные ожоги. Нужно убрать растение в более затененное место. Скорая помощь. При недостатке влаги у герани сохнут и желтеют листья. При избытке листья становятся вялыми и желтыми. Также при переувлажнении почвы может возникнуть серая гниль из-за грибка. В этом случае пораженные листья удаляют. Растения обрабатывают системным фунгицидом. Комнату чаще проветривают. Опадают нижние листья у комнатных гераней при недостатке света. Если здоровая на вид герань не цветет, значит зимой, в период покоя, воздух для нее был слишком теплый. В следующую зиму позаботьтесь о том, чтобы температура вокруг герани была от 10 до 15 градусов по Цельсию. Если у герани темнеет основание стебля, заболевание черной ножкой, то заболевшее растение уничтожают.